как шел Ксеркс через Фракию и Македонию. Когда войско отдохнуло после переправы, Ксеркс приказал его пересчитать. Пересчитать всех поголовно было немыслимо. Сделали так. Вывели в поле 10 тысяч воинов, построили плотным строем в 100 рядов по 100 человек, бок к боку, плечо к плечу, и очертили по земле чертой. Потом воинов увели, а по черте построили кирпичную стену по пояс человеку. Этот загон стали наполнять воинами снова и снова, всякий раз до отказа. Так пришлось сделать 170 раз. После этого Ксерксу доложили, что в войске его 1 700 000 человек одной пехоты, а вместе с конницей, с моряками, с носильщиками, с бесчисленным обозом, Геродот называет точную цифру 5 283 220 человек. Нынешние историки говорят, что эта цифра преувеличена раз в 100. Как с Датом и Артаферном ходил на Грецию Гиппий, так с Ксерксом шел на Грецию изгнанный спартанский царь Демарат. Ксеркс спросил Демарата: «Что ты скажешь, Демарат? Выйдут ли против моего войска твои спартанцы?» Демарат отвечал: «Выйдут». «Как?» — спросил Ксеркс. «Неужели они могут сражаться 1 против 10 и 1 против 100?» «Нет», — ответил Демарат, — «но у них есть закон. Не спрашивать, сколько врагов, а спрашивать, где они. Не раздумывать, можно ли отбиться, а выходить и биться. И спартанцы боятся закона больше, чем персы царя». Царское войско шло через Фракию 3 дорогами. Небольшие реки были выпиты войнами до капли. Озеро близ города Пистир едва хватило, чтобы напоить вьючный скот, а озеро такое, что обойти его нужно 1.5 часа. Фракийцы покидали свои деревни, убегали в горы и с лесистых склонов смотрели на бесконечные ряды царских войск. До сих пор, говорит Геродот, дорогу, по которой шел Ксеркс, они считают священной, не разрушают и не засевают ее. На пути лежали греческие города Энос, Маранея, Абдера, Эйон, Стагир и Аканф. В каждом городе делали привал. Горожане мололи все свои запасы зерна на хлеб для войска, переливали все свои запасы золота на посуду для царя. Ксеркс пировал в палатке, войско под открытым небом. Отпировав и переночевав, персы двигались дальше, захватив с собой все, что оставалось, если оставалось, и хлеба, и мяса, и золота. Царская дружба была не менее опустошительна, чем царская вражда. В городе Абдере один остроумный человек предложил согражданам собраться в храм и поблагодарить богов за то, что персы обедают только раз в день. 2 обедов город бы не выдержал. За Аканфом начинался прорытый для Ксерксова флота канал, за каналом виднелась гора Афон. Видом она похожа на женскую грудь, а высока так, что солнце освещает вершину много раньше, чем подножие. Вверху уже пахарь устал пахать, а внизу еще только кричат петухи. Ксеркс долго смотрел на Афон, а потом послал глашатая возвестить горе: «Гордый Афон, царь Ксеркс говорит тебе, если ты вновь помешаешь его пути, то будешь срыт до основания». Здесь, в Аканфе, умер полководец и родственник Ксеркса Артахей, надзиравший за постройкой канала. Это был самый высокий из персов. Росту в нем было 5 царских локтей без 4 пальцев, а по-нашему 2.5 метра. А голос у него был такой, что только египтянин, окликнувший когда-то Гистиея через Дунай, мог бы, пожалуй, померяться с ним. По приказу Ксеркса каждый из воинов бросил на его могилу горсть земли. Вырос огромный курган, на котором до сих пор, говорит Геродот, Аканфяне приносят жертву герою Артахею. Последней стоянкой был город Ферма. Здесь персы стали лагерем вдоль берега моря. От края до края лагеря был день пешего пути. Дальше начиналась Греция. Лесистые горы загораживали в нее дорогу. Там уже стучали топорами царские дровосеки, прорубая просеки для Ксерксова войска. Над темными высотами этих гор поднималась, покрытая вечными снегами и окутанная белыми туманами, вершина Олимпа. Здесь, на пороге Греции, царь Ксеркс ждал возвращения послов, отправленных в греческие города с требованием земли и воды.